Ведантисты говорят, что бесконечная любовь и бесконечное знание составляют одно с бесконечным существованием. И они не придают Богу никаких атрибутов, кроме трех, а именно, что Он есть бесконечное существование, бесконечное знание и бесконечное блаженство, и что эти три составляют одно. Существование без знания и любви не может быть. Не может быть также знания без любви и любви без знания. Нам недостает гармонии существования, знания и бесконечного блаженства. И наша цель – совершенствование существования, знания и блаженства, но не одностороннее развитие. Мы хотим гармонии. И так как совместить интеллект Шанкарачарьи с сердцем Будды вполне возможно, то я верю, что все мы можем достигнуть этой цели, и молюсь о ее достижении.